Когда Хинганские горы еще маленькие были, когда можно было выстрелить из лука и услышать, как стрела по ту сторону Хингана упадет, вот тогда медведь и бурундук дружили. Жили они вместе в одной берлоге, вместе на охоту ходили, делили все пополам. Что медведь добудет, то бурундук съест. Что бурундук добудет, то медведь съест. Так и дружили они очень долго. Да известно, завистникам чужая дружба всегда глаза колет, пока друзей не поссорят, не успокоится. Вот вышел как-то бурундук из берлоги, захотелось ему орехов пощелкать. Повстречалась ему лиса, рыжим хвостом завертела. «Как поживаешь, сосед?» Рассказал ей все бурундук. Выслушала его лиса, и завидно ей стало, что два зверя вместе живут и не ссорятся. А сама она ни с кем не дружила, потому что всегда хитрила, да всех обмануть норовила. Притворилась лиса, что жалеет бурундука. Лапки на животе сложила, слезу пустила. Известно, что обманщику заплакать ничего не стоит. «Бедный ты, бедный!» «Это почему ж ты жалеешь меня, соседка?» «Глупый ты! Медведь тебя обижает, а ты не догадываешься об этом!» «Как так обижает?» «А вот так! Когда медведь добычу берет, кто первый ее зубами рвет?» «Брат-медведь». «А, вот видишь, самый сладкий кусочек ему и достается. Ты поди уж давно хорошего куска не видал. Все медвежьими объедками питаешься, оттого и ростом ты маленький». Завиляла лиса хвостом, слезы утерла, покачала головой. «Ну, прощай, вижу, нравится тебе такая жизнь. Только я на твоем месте первой бы в добычу зубы запустила». И побежала лиса, будто по делу. Бежит, хвостом следы заметает. «А ведь соседка-то, пожалуй, правильно рассудила». Так бурундук задумался, что и про орехи забыл. «Ой, вот медведь какой обманщик оказался. Ой, а я-то ему верил, за старшего брата считал». Вот пошли медведь и бурундук на охоту. Зашли по пути в малинник. Сгреб медведь в лапы куст малины, присосался сам и брата приглашает. А тот смотрит, лиса-то правду сказала. Поймал медведь еврашку суслика, зовет бурундука. А тот глядит, медведь-то первым в еврашку когти вонзил. Выходит, правду лиса говорила. Пошли братья мимо пчелиного дубка. Медведь тот дубок своротил, лапой придержал, нос в улей всунул, ноздри раздул, губами зашлепал. Брата зовет мед попробовать. А тот видит, опять медведь первый пробует, значит, опять лиса права. Рассердился тут бурундук. «Но... проучу я тебя!» Пошли они на охоту в другой раз. Сел бурундук брату на загривок. Ему за медведем на своих маленьких лапках не поспеть. Учуял медведь добычу, косулю словил. Только хотел он ее зубами схватить, А тут Брундук как прыгнет у него меж ушей. Это чтобы прежде брата в добычу зубы возить, сладкий кусок себе взять, да немножко подрасти. Испугался медведь, выпустил косулю, и ушла она. Остались оба брата голодными. Пошли они дальше. Увидел медведь Еврашку, подкрался, а Брундук опять тут как тут. Опять перепугал медведя до полусмерти. Опять охота пропала. Рассердился медведь, а брату ничего не говорит. Повстречались они с молодым кабаном. В другое время медведь и задираться бы не стал. А тут от голодухи у него живот к ребрам прилип. Озлился медведь и попер на кабана. Заревел так, что попятился кабан от медведя. Пятился, пятился, уткнулся хвостом в дерево, дальше некуда. Тут на него медведь и насел. Пасть раскрыл, зубами щелкает, вот сейчас целиком сглотнет. Только приступил медведь к кабану, а Брундук опять с его загривка меж ушей на кабана прыг. Хочет первым кабана попробовать. Тут медведь совсем разозлился. Как хватит Брундука лапой по спине, так все пять когтей вонзил ему в спину, чтоб под лапу не попадался. Рванулся Брундук, всю шкуру себя от головы до хвоста распорол, взвыл от боли, прыгнул на дерево, да на другое, да на третье. Как пошел с ветки на ветку перепрыгивать, только его медведь и видел. Заломал медведь кабана. Эх, ай. Эй, брат, иди свеженину есть. Нет Бурундука, будто и не было никогда. Пошел медведь домой. Ждал, ждал брата, да так и не дождался. Убежал Бурундук. На деревьях долго жил, пока раны на спине не зажили. Ну, раны-то зажили. А пять черных полос от когтей медведя на всю жизнь у него остались. Только теперь Бурундук к медведю не подходит и мясо не ест. А случится ему от медведя неподалеку оказаться, он со злости в медведя кедровыми шишками кидает. А как медведь голову поднимет, Бурундук бежать. Только его и видели.